«Вы не возражаете, если я сяду здесь на пол?» — поинтересовался Слоттер. «Где никому не буду мешать?» Задавая вопрос, он уже сидел, осторожно положив ядро рядом с собой. «Вы сказали, Нью-Йорк?» Бёртон опустился в кресло с подножкой и слегка поморщился, когда хрустнули суставы. «Я в Нью-Йорке не был уже лет так 8, кажется, если не все 10. Шум, городская сутолока. Нет, это не для меня. Но скажите мне, джентльмены, на кого же вы работаете, если везете своего узника в...» Он замолчал, наклонив голову. «А, вот и Том, наконец». На крыльце послышался топот обутых ног. Открылась дверь. Небольшая мокрая собака с жесткой шерстью, черная как ночь, вбежала в комнату, поводя мордой, вымазанной темно-коричневым песком. «Том, у нас гости». Но мокрая собачка не была Томом, потому что сразу за ней вошел высокий худощавый подросток лет 13-14. Он был одет в черную суконную шляпу и длинное черное пальто с поднятым воротником. В руках он держал шест, где висели два больших темно-серых кролика. Дальше рассматривать Мэтью уже не мог, потому что собака остановилась почти вплотную к Слоттеру, широко расставив ноги, и принялась гавкать с громкостью пистолетных выстрелов. «Джеймс!» — выговорил псу Бёртон. «Не суди опрометчиво!» Но пес продолжал лаять, пока мальчик не скомандовал. «Джеймс, тихо!» Пес замолчал, сделал пару кругов, не сводя глаз со Слоттера, потом устроился возле ноги мальчика и оттуда неодобрительно заворчал. «Странно». Слоттер пожал плечами, цепи звякнули. «Обычно животные во мне души не чают». Том посмотрел на Слоттера, на Грейтхауза, на Мэтью. Лицо его осталось бесстрастным. Проницательные глаза казались серыми при свечах, и когда они несколько секунд смотрели на Мэтью, у него возникло ощущение, что его с головы до ног разобрали, как разбирает любопытный мальчишка-кузнечика, чтобы изучить как следует. Потом Том отвел взгляд и цыкнул на Джеймса, чтобы не выражал свое мнение о прибывших так громко. «Эти два джентльмена из Нью-Йорка», — объяснил Бёртон. «Человек на полу, который, судя по запаху, остро нуждается в воде и мыле, заключенный, которого они сопровождают. Направляются они в Форт Лоренс». Том нахмурился и хотел что-то сказать, но священник еще не договорил. «Полагаю, мы должны поверить им на слово и по-христиански разделить с ними кров и пищу. У нас ее достаточно?» Мальчик ответил не сразу. «Кролики тощеваты. Жаркое из них сделаю». Модуляция и раскатистая «Р» сильного шотландского акцента. «А вы первым делом, если вам нужны лошади, а не утопленники, завели бы их в сарай». Грейтхаус кивнул и обратился к мальчику. «Мне бы помощь не помешала». Том быстро глянул на Мэтью, потом на арестанта, будто оценивая, сможет ли первый справиться со вторым. Увидев на каминной полке пистолет, он отложил свежеубитых кроликов и без единого слова направился к двери. Собака за ним по пятам. Грейтхаус, выходя, бросил Мэтью: «Смотри за ним», хотя напоминаний вовсе не требовалось. Дверь закрылась под удар далекого грома, свидетельствующего, что буря отнюдь не торопится уходить к морю. «Ну, вот...» — Слоттер прислонился к стене. «Здесь хотя бы лучше, чем там, где я был. Впрочем, не намного». «Этот ваш друг», — обратился Мэтью к священнику. «Он же еще совсем мальчик. Вы в родстве?» «Нет. Том сюда пришел». Бёртон замолчал, прикрыв глаза. «Ах, простите. Время со мной играет в прятки. Он пришел в ноябре, я думаю, прошлый ноябрь, когда у меня глаза стали отказывать». «Пришел к вам? Как?» «Вот как сказано. В один прекрасный день вошел в нашу деревню с Джеймсом. Со стороны Бельведера, кажется, он сказал. Это такой торговый пост. Для меня хорошо, что он пришел. Его прислал Бог. Правда? Что-то в тоне священника пробудило у Мэтью любопытство. Впрочем, его любопытство вообще нетрудно было пробудить. А как же это могло получиться? Бёртон, открыв глаза, уставился в пляшущее и шипящее пламя. Что он там видел? Можно только гадать. «Его послал мне Бог, чтобы я сдержал свое слово». Он перевел дыхание, и ему ответил далекий раскат грома. «Мне скоро умирать», — продолжал он. «Я чувствую, как приближается мое время. Я дремал в кресле, когда вы постучали в дверь, а те, кто здесь жил до того, перед смертью, говорили мне, что слышат стук в двери, что бояться его не надо».